и так далеко зашли их рабство и покорность ему, их властителю, что они сделали невозможное. Ничем не выдали себя, выдержали чудовищный спектакль, целую свою жизнь. В этом представлении больше всего удивляло его, как же они выдерживают. Ведь и прохожие, незнакомые ходят мимо и узнают его, но не перешептываются, не показывают вида, будто они действительно не знают его. Неестественность и громоздкость этого надуманного спектакля, где целые материки, страны и народы существуют всего лишь как декорации на таком далеком краю сцены, что их никто и не видит из главных действующих лиц, и только для того, чтобы в какой-то момент многолетнего спектакля быть вскользь упомянутыми, что они есть и существуют где-то. В одной из реплик 1001-го персонажа показались ему странными и жуткими. Перевернутость жизни, где он, властитель, больше всех не властен, и каждый может унизить его, не боясь расплаты, ибо единственный закон для них — это следование роли. Такая уж перевернутость, где даже преданность ему должна быть выражена неумолимо сыгранной жестокостью к нему же, казалась нелепой, почти смешной. А то, что актеры знают и другую жизнь, кроме спектакля, и только он, один одинокий он, должен существовать в этом спектакле, как в жизни, было несправедливо. Потому что он ведь разгадал обман. Безумное одиночество, обманутость, единственность в мире сладко ныли в Алексее. И он уже всех жалел. И родители, бедняги, просто им поручили главные роли. Они лучше других подходили к уже написанной кем-то заранее пьесе. Инструменты всего лишь. Им всех хуже, их больше других приходится работать. Даже времени не остается пожить в настоящем, не театральном. Такая чудовищная подлинность, достигнутая в этой постановке, где они должны страдать и болеть, и голодать, и умирать уже по-настоящему, потому лишь, что все это должен знать и пережить их будущий властитель. Какой дьявольский труд! Они, наверное, сходят понемногу с ума и под занавес уже принимают спектакль за подлинную жизнь. Любят и не хотят расстаться с театром так, будто он настоящий мир и настоящая жизнь. Но конец пьесы суров. Его нельзя нарушить. Конец приходит, и тогда ему сообщают все то, что раньше скрывали. Он становится властителем. А они старики, вошедшие в роль до сумасшествия, не знают, что же им делать, когда роль окончена. Он жалеет, даже любит их и приближает к себе, все-таки они по необходимости были жестоки. А на самом деле они любили, тщательно скрывая, боясь гнева неведомого ему постановщика, и все-таки иногда даже нарушали текст. Ася же, ее, наверное, ожидает казнь. Так она выдает ту настоящую жизнь, что за спектаклем. Поэтому-то как резко и мучительно срывается она временами. Потому что все время не дается ей жестокая по пьесе роль, все забывает она роль и приносит с собой ту настоящую жизнь, что запрещена ему. Ей, пожалуй, очень достается за это на репетициях. Ее и терпят только потому, что никак не заменить ее кем-либо. А может, она и не отступает от роли. Может, у нее такая и есть роль, последняя перед завершением и открытием ему всех тайн другой жизни. Такая как бы подготовительная к финальной сцене роль. А может, никакой он не принц, а самый несчастный человек.